Или нет, не так? Меч из моей руки просто-напросто испарился. А мгновением спустя возник в ладони того самого сияющего, который незаметно подкрался со спины и, деликатно вынув клинок из моей ладони, каким-то непонятным образом заставил его засветиться. Зрелище, надо сказать, было красивым, необычным, нереальным. Когда со острия клинка вдруг начинают вылетать длинные огненные молнии, а потом рассыпаются на миллионы разноцветных искр. Это, скажу я вам, поразительное явление. Но моему носителю оно почему-то не понравилось. Более того, мой Айри, да, наверное, это все-таки Айри, ощутимо напрягся, подобрался и отчего-то сложил крылья, из-за чего мои плечи едва не свело от напряжения. Странно. Что это с ним? И почему в груди так тревожно стукнуло сердце? Кстати, а есть ли у Айри сердце? Или я просто чувствую то, что могла бы почувствовать, если бы находилась в теле человека? Может, у него на подобные эмоции должна реагировать какая-то другая часть тела? Та, которая обладает лишь созданием Всевышнего? Любопытная мысль. Надо будет потом ее обдумать. Или у Лина спросить. Вдруг что вспомнит? Одной души не хватает. Неожиданно огорошил меня посуровивший голос неизвестного типа, откликающегося на имя Светлейший. А потом из амфитеатра в мою сторону обратились многие и многие пристальные, насквозь пронизывающие взгляды, от которых мне почему-то сделалось нехорошо не только моему протеже, но и мне самой. «Карающий, что это значит?» Мое тело свело болезненная судорога, но с губ не сорвалось ни единого звука. «Карающий!» — повторил вопрос Светлейший, и голос его изменился в весьма нехорошую сторону. Причем в нем вдруг появились первые отзвуки приближающейся бури, и появились отчетливые признаки быстро надвигающейся грозы, виновником которой стало нарушение какого-то важного приказа. Мое тело издало тихий прерывистый вздох. «Последняя душа!» Мой голос изломался, будто от муки. «Она не была готовой к переходу. Она еще способна жить и бороться». «Мама!» — внезапно как обухом ударила меня по голове. Чужое воспоминание, в котором пронзительный детский голос силой врезается в уши и заставляет испытывать смутное, какое-то подспудное беспокойство. А то, в свою очередь, очень быстро перерастает в странную, несвойственную мне неуверенность. Я вижу низкую лежанку с небрежно наброшенными сверху грязными простынями. Под ними очертания неподвижного тела, уже неделю как не являющегося живым, а рядом симпатичную пятилетнюю девочку в коротких сапожках и старом замызганном платьице, на подоле которого застыла свежая кровь. «Мама!» — повторяет она, в ужасе уставившись на дальнюю стену, как будто могла меня увидеть, оцепеневшую, растерянную и ошеломленную подобным зрелищем. «Ты пришел за моей мамой?» «Нет». Горло почему-то перехватывает болезненным спазмом, а взгляд сам собой отыскивает рядом с мертвым телом еще одно, поменьше. Прикрытый относительно свежей простыней и еще не успевшая даже остыть. «За тобой». «Почему? А что с моей мамой?» Мои глаза стыдливо убегают от невинного круглого личика, на котором еще не успели высохнуть горькие слезы. Но ложь дается почти легко. Гораздо легче, чем в прошлые разы. Я отведу тебя к ней. — Честно? — обрадованно замирает малышка. Мой голос хрипнет, а руки сами собой протягиваются вперед. — Да, пойдем со мной. Там вам с мамой будет лучше, чем здесь. Устало бредущий по улице старик, в который раз останавливается на середине шага и силой разминает левую сторону груди, где уже второй день поселилась непонятная тяжесть. Вчера еще было терпимо. Он смог одолеть нелегкий путь от дома до рынка и остановился по дороге всего два раза. Но сегодня что-то совсем не вмоготу. Незримый камень так и давит, не давая даже двух шагов пройти. А сейчас вообще потяжелел так, что невозможно вздохнуть. Впрочем, он почти дошел. Сейчас вернется домой, сядет у печи, попросит старшую дочь растереть больные ноги, и все пройдет. Да, очень скоро эта боль окончательно исчезнет. Еще один шаг. Я стою поодаль, с грустью наблюдаю за умирающим, и просто жду, когда все случится само собой. У меня нет права вмешиваться. Я всего лишь исполнитель высшей воли, наблюдатель и проводник. Но мое время еще не пришло. Я чувствую это. Все мое существо знает, когда я должен приступить к своим обязанностям. Еще несколько синов. Старик упрямо вскидывает подбородок, с надеждой уставившись на окно соседнего дома, в котором мелькает стройный женский силуэт, и решительно делает шаг вперед, чтобы дойти, переупрямить судьбу, обнять в последний раз дорогого ему человека. Но на самом деле лишь для того, чтобы замереть на месте, вздрогнуть всем телом и судорожно хватануть ставший внезапно холодным воздух, а потом увидеть меня, испуганно охнуть и с искаженным лицом упасть на мокрую мостовую, беззвучно шепча про себя самое дорогое, что только было в его долгой, но не слишком счастливой жизни. Виола, доченька. И снова ночь. Лес. Пустая дорога, где на одном из поворотов стоит разграбленный обоз. Три тяжело груженных телеги, небрежно опрокинутых на бок. Раскиданные горшки. Разорванные ткани, разлившееся по земле дорогое масло для благовоний. Кровь на песке, четыре распростертых тела в простой крестьянской одежде, одно в кожаном нагруднике и все еще не успевшее выпустить из похолодевшей кисти обломанный у основания клинок. Какой-то дед, насмерть забитый плетьми, мальчонка, едва вошедшая в пору взросления, лежащая подле него с распоротым животом, и молодая женщина в нарядном сарафане, распятая на колях ради чьей-то забавы, с высоко задранным подолом, обрезанной под корень роскошной косой и такая же неподвижная, как брат, сын и дед, не сумевшие защитить ее от неизвестных чужаков. Они давно покинули дорогу, эти люди с прожженными душами демонов подземелья. Давно насытились и наигрались. Давно забрали из обоза все маломальски ценное и убили всех, кто мог бы опознать их и отомстить. Да только не заметили в радостной безнаказанности, что последнее, пятое тело, принадлежащее крепкому мужчине средних лет, все еще дышит, все еще незаметно подрагивает от боли. Несмотря на разбитую голову, жестко переломанные ноги и щедрую россыпь алых брызг, усеявших траву вокруг разграбленной поляны. Аллар, медленно шепчет его разбитые губы. За что, светоносный? Чем я провинился перед тобой? Я безмолвно прохожу мимо, стараясь не видеть искаженных смертью лиц, и по очереди наклоняюсь к мертвым, забирая у них оставшийся невостребованным дар. Прекрасно слыша за спиной невнятное бормотание выжившего, но при этом точно зная, что его срок еще не пришел. «Ты тварь!» — мгновением позже обжигает мой слух чей-то ненавидящий голос. И предыдущая картинка меняется на глухую подворотню, в которой возится толпа неумытых подростков, жестоко избивающая ногами какого-то бедолагу. «Сопротивляешься, сволочь?» «Помогите!» — сдавленно раздается откуда-то снизу совсем юный, мальчишеский голос, но тут же захлебывается нехорошим хрипом. «Не надо! Хватит! Это наша территория, крысеныш, ясно тебе? Не смей сюда совать свою грязную морду!» «Помогите!» Слабый голос сходит совсем на нет, когда под особенно сильным ударом детская грудина с неприятным хрустом проламывается внутрь. — Не надо! — Все! — вдруг кричит кто-то из мучителей. — Бежим, пока стража не нагрянула! — Патруль! — вместо ответа свистит кто-то с соседней крыши, и толпа малолетних подонков молниеносно рассыпается, оставляя на грязном снегу худое, скорчившееся, слабо вздрагивающее тело с остановившимся взглядом, медленно сочащейся струйкой крови из уголка рта и уже безнадежно отлетающим дыханием, в котором так и слышится невысказанный вопрос «За что?». Я с тихим вздохом опускаюсь, касаясь ладонью окровавленных губ и, прикрыв неизвестному мальчишке тяжелеющие веки, привычно забираю из умирающего тела крохотный комочек отлетающей души. Аллар, как я от этого устал! Мой путь долог, очень долог, и так далек, что ни одному смертному не под силу его осмыслить и понять. Века, тысячелетия, многие и многие дни и ночи, когда я раз за разом прихожу в человеческие города, в поисках указанных жизней. Я уже не помню, сколько времени провел среди них. Не помню лиц тех, у кого когда-то забирал искру. Не помню голосов, одежд, жестов. Слишком много прошло времени с тех пор, как Светоносный выбрал меня для этой трудной работы. Я знаю, он не умеет ошибаться. И раз указал именно на меня, значит, считает, что у меня хватит воли исполнить его повеление. Хотя иногда начинает казаться, что тот же Сияющий справился бы с этим делом намного лучше. Он не такой впечатлительный и не такой слабый. Да, возможно, я действительно слаб для столь серьезной миссии. Забирать у смертных души совсем не так просто, как кажется. Каждый раз видеть их мертвые глаза, слушать пустые голоса, видеть застывшую кровь на полу, чувствовать ее солоноватый запах, изучать из тени бледные восковые лица и рассматривать морщины, которые у меня самого никогда не появятся. Знать, что их время пришло, но не иметь возможности вмешаться, даже когда для этого есть все условия. Не знаю. Наверное, я просто устал от всего этого. Наверное, слишком много видел чужих смертей. Много крови, боли, страданий, горя, мучительного одиночества и бесконечного отчаяния в чужих глазах, которые появляются почти всякий раз, когда мне приходится появляться в свете. Ибо мое появление всегда означает чью-то смерть. Мой приход всегда ознаменован печалью. Я карающий, несущий смерть, избавление и прощение. Всего лишь проводник, вестник чужой воли. Пожалуй, единственный из всех, кого откровенно не рады видеть. Каждый раз, когда моя тень появляется у чужого изголовья, я слышу только плач и бесполезные молитвы, иногда проклятия, чаще сдавленные рыдания и очень редко, практически никогда, слабые, облегченные улыбки, которые, видимо, появляются на лицах лишь тех, кому смертная жизнь в тягость еще больше, чем мне моя нелегкая работа. Алар всемогущий, за что светоносный? Почему? Чем мы виноваты перед тобой? Зачем ты забираешь его к себе так рано? Да, это правда. Я действительно почти не помню голосов. Но за столько веков постоянного метания по миру почти каждый раз мне приходится слышать именно эти слова. Почти в одних и тех же интонациях. Безрадостные, горькие, обреченные. Те самые слова и вопросы, которые порой мне хочется задать самому. Аллар, всемогущий, милосердный. Бог мой, когда же это, наконец, закончится? Последняя душа за это схождение, как подарок для моего уставшего разума. Вот уж действительно последнее. А потом отдых, отдых, отдых. Совсем немного спокойного бытия, за которым снова последует воля светлейшего, и возникнет потребность забрать кого-то еще. Но это будет после. После того, как я начну забывать сегодняшние лица. А затем навсегда сотру из памяти очередную порцию обреченных голосов и окаменевших после смерти взглядов. Конечно, я знаю, что Аллар принимает именно эти души с какой-то определенной целью. Знаю, что именно для них уготована какая-то иная судьба. Вероятно, лучшая доля, нежели та, которую они успели заслужить, будучи живыми. Я не знаю. И я все последние годы надеялся, что это действительно так. Только вера поддерживала меня во все времена очередного посещения людского мира. И только она давала мне силы продолжать свое трудное дело. Карающий, сборщик душ, ангел смерти. Я знаю, это все обо мне. И когда-то даже гордился оказанной честью, которая приблизила меня к возможности повелевать чужой жизнью и смертью. Почти как сам Творец. Да только, увы, на самом деле я не имею права даже помочь. Лишь могу терпеливо дожидаться чьей-либо кончины, ни словом, ни делом не смея вмешаться в естественный ход событий. Даже тогда, когда сил смотреть на происходящее больше нет. И когда каждый раз при виде невинной жертвы